Эльвира кивнула головой и прикусила нижнюю губу, сдерживая смех. «Несчастный Гоуска, какой жалкий у него вид!» «Но это все мелочи», — продолжал Гоуска. «Вчера случился эпизод поинтереснее. Я был свидетелем. Вы, конечно, знаете гордость нашей Праги, пивную святого Томаша. Так вот, в полдень я сидел там за кружкой пива, и вдруг вваливаются гурьбой итальянские журналисты. Они всюду рыщут за сенсациями. Вот они решили под видом экскурсии заглянуть в знаменитую пивную. Их сопровождал один из сотрудников итальянского посольства, я его знаю в лицо. А эти макаронники, эти пронырливые черти, действительно смахивают на евреев. К тому же они были навеселе. Неподалеку от меня за двумя столиками сидели влайковцы, питомцы генерала Гайды, человек 8 или 9. Они уже солидно нагрузились. Вот один из влайковцев, этакий здоровенный громила, наклоняется ко мне и спрашивает шепотком, кивая в сторону макаронников. «Израильтяне?» Не предвидя ничего дурного, я ляпнул. «Похоже, что так». Ляпнул и пожалел. Встал этот буйвол, подошел, раскачиваясь к итальянцам, и как двинет ногой в их стол. «Боже ты мой, что тут началось? Грохот, крик, потасовка!» Пока вмешалась публика, пока разняли, пока разобрались, пока итальянцы предъявили свои дипломатические паспорта и визитные карточки, влайковцы успели на совесть расписать им физиономии и намять бока. А лучше всего финал. Враги составили столы вместе, сели и, обнимаясь, начали общую попойку. Гоуска хохотал, утирая платком слезящийся здоровый глаз. «Вот Бог вас наказал», — тоже смеясь заметила Эльвира. «Пожалуй, вы правы», — согласился Гоуска. «Будете пить вино?» Эльвира молча кивнула головой. Гоуска потребовал шерри, а для себя коньяку. «Где же ваш друг?» Гоуска уставился одним глазом на Эльвиру. «Кого вы имеете в виду?» «Очень мило. Вы же обещали познакомить меня с секретарем Гоеткина». «Ах, да, помню, помню. Но, к сожалению, в эти дни я не видел его». Подошел официант и поставил на стол бокал и рюмку. Наливая вино Эльвире, он склонился над ее ухом. «В кабинете номер 2 вас ждет господин Прен». «Вот это интереснее», — решила Эльвира и неторопливо встала. «У меня деловой разговор с администрацией», — сказала она Гоуске. «К сожалению, должна вас покинуть». Гоуска разочарованно развел руками. «Искренне огорчен, убит», — бормотал он, целуя руку Эльвиры. «Может быть, вы скоро освободитесь?» «Едва ли», — бросила она уже на ходу. Прен, сотрудник прессы американского посольства в Праге, был неравнодушен к Эльвире. Она это знала и старалась использовать Прена в своих интересах. Прена считали специалистом в области внешней политики, человеком, имеющим большие связи, но практическая деятельность Прена оставалась для многих тайной. Эльвира вошла в кабинет и остановилась в нерешительности. В комнате не было никого. На столе стояла большая ваза с фруктами и бутылка шампанского. На спинке кресла висел пиджак спортивного покроя. Эльвира оглянулась. Обстановка складывалась благоприятно, можно было рискнуть. Эльвира быстро подошла к креслу и опустила руку в карман пиджака. Она нащупала пачку сигарет. В другом кармане оказался носовой платок и какой-то ключ. В третьем нагрудном не было ничего, а из четвертого торчали автоматическая ручка и карандаш. Также тщательно Эльвира обследовала внутренние карманы. Один оказался пустым, а из второго Эльвира вынула записную книжку и быстрым движением сунула ее за свой широкий шелковый пояс. Бесшумно раздвинулись драпри, показался Прен. «Роберт, как я рада!» — воскликнула Эльвира. Целуя ей руку, Прен спросил. «Кто этот человек, с которым ты сидела?» «Ах, вот оно что!» — Эльвира звонко рассмеялась. «Роберт ревнует. Я сидела с Чехом. Это видный деловой человек Праги. Настоящих деловых людей можно найти только в Америке». «Ты в этом уверен?» «Да». «Нескромно с твоей стороны, мой милый». В первом часу ночи Эльвира снова появилась в зале. Джаз непрерывно играл танго и слоу фокстроты. Обермейер, ждавший сестру у окна, с подчеркнутым раздражением посмотрел на часы. «Ты где пропадала?» «Виделась с Преном». «Черт знает что! Мы опаздываем! Едем же!» «Ты взял все, что нужно?» «Да, да, да», — сухо ответил Морец. Когда машина тронулась, Обермейер поинтересовался. «Ну, как чувствует себя твой Прен?» Эльвира рассказала о встрече. Потом она вынула записную книжку и молча подала брату. «Это что?» «Записная книжка». «Прена?» «Да. Почему она у тебя?» Эльвира рассказала. «Ты уверена, что он ничего не заметил?» «По-моему, да», — не совсем твердо произнесла Эльвира. «Смотри, как бы до скандала не дошло. Пустяки, я могу и спрей на веревке видеть. Допустим даже, что он видел. Ну и что? Что за беда? Я всегда найду, что сказать». Глава третья. Милош Шнирич проснулся против обыкновения поздно. Стрелка на ручных часах подползала к цифре 12. Лампа на тумбочке, которую он не погасил вечером, продолжала гореть. Ее неестественно бледный рассеянный свет тонул в лучах солнца, проникавших в комнату сквозь неплотно сдвинутые шторы окна. И первое, что ощутил Нерич, была неприятная тяжесть в голове и горьковато-кислый привкус во рту. Мелькнула мысль, не заболел ли. Он приподнялся, сел в постели и почувствовал тупую боль в висках. Нерич поморщился, неодолимо потянуло снова лечь. Он сомкнул веки, осторожно опустился на подушку, вытянулся и, не раскрывая глаз, попытался сообразить, что же было причиной такого долгого и тяжелого сна. Вчера он заснул рано и как-то внезапно, даже не успел выключить свет настольной лампы. Перед сном читал длинное письмо из Белграда. Читал, с трудом пересиливая дремоту. Помнится, успел вложить письмо в конверт и сунуть его под подушку. Спал крепко, очень крепко. Ни разу за ночь не проснулся и не притронулся к стакану с минеральной водой, который поставил с вечера на тумбочку, полагая, что после сытного ужина его будет мучить жажда. Так в чем же причина? Собираясь с мыслями, Нерич повернулся на бок, почти машинально сунул руку под подушку и содрогнулся. Конверта, который он засунул туда с вечера, не было. Он приподнялся, сдвинул подушку с места. Сердце билось учащенно. Нерич соскочил с кровати, сбросил на пол одеяло, простыню, перевернул матрас. Конверта нет. Он опустился на колени, заглянул под кровать, потом выдвинул ящик тумбочки. Письмо исчезло. Холодная испарина выступила на лбу Нерича. Он тяжело опустился в кресло, принуждая себя к спокойствию, пытаясь последовательно восстановить в памяти все события вчерашнего дня. В них, казалось, не было ничего, что выходило бы из круга его привычных действий. Он провел несколько деловых встреч, зашел на главный почтамт, потом сходил к антиквару, получил закрытое письмо, пообедал, вернулся в отель. Ужинал у себя в номере. В начале 11-го лег в постель, прочел письмо и уснул. Вот и все. Повернув голову, Нерич посмотрел на дверь. В замочной скважине торчал ключ. Он никогда на ночь не вынимал ключа из двери, не нарушил этой привычки и вчера. И чтобы окончательно проверить себя, Нерич подошел к двери и дернул ее. Дверь была заперта. Куда же исчез конверт с письмом? Ну не мог же он рассыпаться в пыль. И тем не менее в номере его не было. Выкрали? Но как? Каким образом? И кто это сделал? Кто сумел проникнуть в запертую изнутри комнату? Проникнуть незаметно, не разбудив его, человека осторожного и чуткого, который просыпается от малейшего шороха?